Глава вторая. Прошло несколько дней с первой встречи с Вадимом. Я не могла отделаться от мысли о нем. Он вызывал во мне смутное беспокойство. Сказать, что я вдруг влюбилась в него за 3 секунды и пару слов, я не могу. Скорее, я боялась его. Почему боялась, ответить не могла даже сама себе. Нет, не так. Не боялась, а опасалась. Чего именно опасалась, тоже не могла осознать. Но интуиция уже тогда пыталась мне кричать, орать и топать ногами, чтобы ни в коем случае, запомни, Алина, ни в коем случае не позволяла ему приблизиться, иначе точка невозврата будет пройдена. Откуда все эти мысли пришли, понять не могла. Мне вроде бы и не нужно это все было. Я влюблена в Виталика, я хотела быть с ним. Тогда при чем здесь его друг? Весь день бегала по собеседованиям, с ног уже сбилась. Найти работу по профессии в этом маленьком городке мне оказалось трудно, и я рассматривала уже разные варианты консультантов и кредитных менеджеров. На самом деле, я живу тут всего месяц. До этого, как заметил Вадим, я жила в крупном городе. Мама с тяжелым сердцем отпустила меня с моей новой любовью в свободное плавание, и теперь я активно искала работу. Хорошо, что Ветель, или Вет, как его звали друзья, уже давно устроился и получает стабильную зарплату. У меня есть подработка. Я рисую в графическом редакторе различные несложные обложки на книги, рекламу, баннеры. Иначе бы сели мы на серьезную финансовую диету. Приехала в конце августа. Сейчас уже шел сентябрь. Начинало холодать, листья стали желтеть. Мне всегда грустно осенью, особенно поздней. Деревья такие голые, серые, печальные, что меня, как творческого человека, угнетает. «Как день прошел, малыш?» — спросил у меня Вет за ужином. «Нормально. Надеюсь, что в ближайшее время кто-нибудь из тех организаций, по которым я бегаю уже 2 недели и ноги сбиваю, перезвонит». «Конечно, перезвонят. Не расстраивайся. Ты же умница у меня». «Спасибо, что так веришь в меня и поддерживаешь». Искренне поблагодарила его. «Как иначе? Я ведь люблю тебя». Он взял мою руку и мягко поцеловал тыльную сторону ладони, вызвав мою улыбку. Какой же он все-таки хороший. Хоть раз в жизни повезло с парнем. «Как ужин?» «Все очень вкусно». Нас прервал звонок в дверь. Ему оба обернулись в сторону коридора. «Кого это принесло? Кого-нибудь из твоих друзей?» Подняла я брови вверх. «Может быть. Но ты ведь не будешь злиться. Ладно, я пойду открою». «Злиться не буду, но все же нужно предупреждать о визите. Хотя, может быть, у моего парня с друзьями так принято? Он с ними прямо не разлей вода». Убирала остатки посуды со стола, вилка выпала из рук и громко звякнула об пол, когда я вдруг услышала за спиной низкий голос Вадима. «Здорово, Виталь!» «О, Вадюха, заходи!» «Привет, Алин!» Пока я поднимала вилку, Вадим успел разуться и пройти в кухню прямо в легкой куртке. «Привет», — ответила ему, продолжая заниматься уборкой. Он стоял в проеме и не уходил. Привалился плечом к косяку и наблюдал за мной. Я опять начала чувствовать себя скованно от столь пристального внимания. «На ужин я опоздал?» «Да, все съели без тебя». Почему-то тянуло отвечать ему с сарказмом и поперек. «Какие гостеприимные у меня друзья!» «Так предупреждать надо, что ты придешь. В следующий раз обязательно позвоню и скажу, что все не доедали». Я ничего не ответила, отвернувшись к раковине. «И чего он тут стоит? Он как будто ко мне пришел. Посмотреть, как я мою посуду. Не знала, что так интересно это делаю. Странный». «Вадюк, ты что там застрял? Иди сюда, покажу тебе, что нашел. Послышался из комнаты голос Света. «Иду!» Кинул он в дверной проем. «Алина, а ты к нам присоединишься?» «Ну не буду же я здесь сидеть весь вечер». «Хорошо». «Позже, видишь?» Помахала ему мокрой тарелкой. «Занята я». «Будем ждать тебя», —